Глава 20. Жнецы Лимба. Рагни, как всегда, рванулся в бой первым. Да, его внезапные атаки нередко помогали мне выбираться из сложных сражений, но в этот раз он сделал это зря. Мартина, великая нечистая, полячка из жнецов Лимба, была готова к атаке. Мощный телекинетический удар отбросил и волка, и меня назад. Да даже твари в тюрьме не обладали такой мощью. Обычный человек тем более не может нанести такой сильный удар. Выходит, что этой силой владеет ее симбионт, но кто он? Узнать это можно только если она полностью превратится в него, а не будет желтые ручки показывать. Третья конечность, кстати, никуда не делась. Теперь в ней появилось длинное оружие, похожее на ружье для подводной охоты. Вон как острый наконечник блестит. Главное на него не нарваться. И только я об этом подумал, как длинный гарпун с цепочкой полетел прямо в меня. Я успел откатиться в сторону и услышал только звонкий щелчок по бетонному полу. Мой палец уже давил на спусковой крючок, причем я даже не целился толком, но какой смысл? Силовое поле вновь окутало нечистую, и все мои выстрелы застряли в нем. Я отчетливо видел светящиеся пули, застывшие прямо перед телом женщины. Я мысленно представил, как пули прорываются сквозь преграду, и почувствовал, как растет напряжение между нами. Это было настоящее противостояние двух намерений. На самом деле Мартина не сильнее меня, у нас одинаковый запас света, но вот приемчики мы используем совершенно разные. Третья рука стала тянуть гарпун на себя, но я наступил на него ногой. «Волчара, помогай, хер ли ты сиськи мнешь?» – воскликнул я, чувствуя, что мое намерение слабее. Пули начали просто растекаться по защитному полю. Рагни рванулся вперед, но тут у Мартины появилась еще одна длинная рука. Она махнула в сторону волка и того подняла в воздух. «Вот же засада, а!» Рагни беспомощно барахтался, пытаясь дотянуться крючьями до женщины, но расстояние было слишком велико. Прямо патовая ситуация. «Ты проиграешь, ведьмак, сопротивление бесполезно!» Широко улыбнулась Мартина, и за ее спиной появились огромные крылья со светло-коричневыми перьями. «Да она прямо ангелица, если подумать!» Женщина сделала пару взмахов и поднялась в воздух. Затем силовое поле исчезло, и брызги, оставшиеся от моих пуль, просто растеклись по полу. Напряжение спало, и я тут же выстрелил из главного калибра, прямо в яблочко. Мартина с удивлением посмотрела на дыру в своей груди. «Идиот, только костюм попортил!» Она отшвырнула Рагни в сторону, а я убрал револьвер в кобуру. «Все равно мне не дадут перезарядиться». Мартина опустилась на землю и дернула на себя гарпун. Я же бросился прямо к ней, держа руку на рукояти костяного кинжала. Попробую навязать ближний бой. Я моментально оказался рядом с ней, увернулся от взмаха рукой. Я был готов нанести быстрый удар, но женщина прибегла к нечестному трюку. Ее шикарный латексный костюм внезапно исчез, и у меня на мгновение перехватило дыхание от вида ее прелестей. Благо, они были весьма внушительного размера, и даже сочащаяся светом рана между ее грудей не могла меня отрезвить. Я зазевался всего лишь на мгновение, но этого было более чем достаточно. «Глупый мужлан!» – довольно расхохоталась Мартина, хватая меня длинной рукой за шиворот. Затем она тут же взмыла вверх, наверное, намереваясь разобраться со мной в воздухе, но я тоже не лыком шит. Силой мысли я приказал плащу исчезнуть и полетел вниз, где меня уже ловил Рагни. Он слился со мной прямо в прыжке, но тут же гарпун вонзился в мою грудь и Валькнут отозвался резкой болью. Я схватил древко снаряда и потянул его к себе, падая вниз. У меня уже был готов отличный план. Ангелица не стала отбрасывать ружье, а обрушилась на меня сверху. Я рассчитывал, что когда она упадет на меня, то напорится на клык Гаки, поэтому я выхватил его в самый последний момент, однако моему отличному плану не было суждено сбыться. Это только в дерьмовых книгах и фильмах такой финт прокатывает. Проклятая табличка восприятия. Мартина отбросила ружье в сторону и перехватила мою руку. Кинжал ее только поцарапал, а ангелица повисла надо мной, опираясь на крылья. Вот этого я не ожидал вообще. Я уже полез за иглой Бодхи, но и эта рука оказалась заблокированной. В итоге я оказался схвачен, а вот у моей противницы есть еще свободные конечности. «Почему ты не дохнешь, а?» – возмутился я. «Это же была крутая пуля, она иссушает сновидцев на раз!» «Наверное, потому что я полна необычного света, пан Сергей», – усмехнулась Мартина, наклоняясь ко мне. Я бросил быстрый взгляд на ее великолепные груди и, к своему удивлению, заметил, что рана понемногу, но затягивается, а свет внутри нее не привычный желтый, а красный. «Теперь я понимаю, почему тебя приняли в ковен». Она облизнула губы и села прямо на меня. «Ты хороший воин, но этого недостаточно, чтобы вступить в жнецы Лимба. Ты должен быть безупречным и перестать пялиться на сиськи». «Как смешно-то!» – нахально улыбнулся я. «Тебе не страшно, да? Значит, ты все-таки более силен, чем я думала. Давай поиграем, пан Сергей. Ты отдашь мне кристалл, а я иссушу тебя медленно и подарю наслаждение от этого процесса». «А если я скажу нет?» «Тогда, как я и обещала, будет очень больно, но результат не изменится». Мартина облизнула губы, а затем продемонстрировала острые зубы в два ряда. «Опять симбионская штучка. Да что же ты такое, мать твою? Кто сидит внутри тебя?» «Выбирай, не будем же мы тут лежать целую вечность», – настойчиво сказала Мартина и потянулась к моему лицу человеческими руками. Однако длинный болт попал ей прямо в шею, и это дало мне шанс. «Слезь с него, сука пернатая!» – крикнула Изольда, перезаряжая арбалет. «Не сбежала, не проснулась, хотя я и просил ее об этом. Спасибо тебе, с меня пиво». Острые крючья вырвались из моей груди, вцепились в руки и рванули их в стороны. Мартина вскрикнула, и лезвие кинжала вошло ей в живот. Я дернул его в сторону и сбросил с себя это нечто. Болт уже стал прозрачным, нечистая впитывала в себя его свет, рана на груди затянулась, а вот длинный разрез на животе кровоточил по-настоящему. «Изольда, уходи!» Крикнул я, не оборачиваясь, потому что понимал, что сейчас Мартина разозлится не на шутку и нам влетит по первое число. «Меня не убить таким образом, куры тупые», — сказала ангелица, медленно поднимаясь с пола. «Твой кинжал сильно жжется, но это не рана, а царапина». «Ты осознаешь это, когда проснешься», — заметил я и, убрав кинжал, выхватил пистолет. «У нас есть отличная поговорка, клин клином выбивают. Надеюсь, что ты понимаешь ее смысл». Револьвер был разряжен, но мне было фиолетово на эту мелочь. Пистолет – это костыль, проводник моего света, не более. Только теперь я полностью осознал эту фишку. Только теперь я понял, почему Данила дал мне именно этот убогий инструмент. «И что же ты сделаешь, ведьмак?» Мартина уже стояла на ногах и расправляла крылья. «Вы оба будете иссушены до конца за свою дерзость». «Я так не думаю». В левой руке появился эфирный кристалл. Я с силой сжал его и почувствовал резкую боль, настолько мощным оказался поток света, содержащийся в нем. Я представил, как вся эта мощь красного цвета наполняет револьвер, и с ним тут же случилось преображение. Он покрылся алым хитином, и оба его ствола увеличились в два раза, если не три. «Не смей!» – закричала Мартина и бросилась ко мне. «Это не твоя сила!» Меня аж трясло от переизбытка этого странного света, но я не брал его себе. Я просто проводник между источником и костылем. Я вообще не понимал, что это за энергия и как ее поместили в этот кристалл. Палец с усилием нажал на крючок и грохнуло так, что у стоящего неподалеку судна вылетели стекла. Изольду просто выбило из сна. Жирный красный луч вонзился в Мартину и начал наполнять ее. «Нет!» – протянула она, начиная меняться прямо на глазах. Ее так корежило от поступающего света, что симбионт пытался вырваться из женщины. В какой-то момент я даже увидел его целиком. Странное создание, похожее на скорчившуюся птицу со страшной мордой. Никогда таких не видел прежде. «Сдаюсь!» – умоляюще застонала Мартина, но я был не в силах отпустить крючок. Кристалл в моей руке гудел, как трансформатор, а потом моментально погас. Яркая вспышка озарила весь ангар, а великая нечистая растворилась в валом свете. Револьвер снова стал обычным и начал плавиться прямо в моих руках. Вот же зараза! Прямо на моих глазах уничтожался артефакт. Видимо, его сгубили вибрации этого странного света. Я отбросил пистолет в сторону, и он превратился в серебристую лужицу. «Ну ты даешь!» Рагни появился рядом со мной. «Это какая же силища была заточена в этом кристалле? Как ты думаешь, мы можем найти еще такой же?» «Да, Ицхак знает о нем гораздо больше, чем мы. Осталось найти этого жирного труса еще раз. Он теперь на дно заляжет». «Не факт. Он уверен, что Мартина иссушила меня. Ты же видел, как он ее боялся. И я прекрасно понимаю, почему. Такого напряженного боя у меня еще не было. Если бы не Изольда, нам бы точно каюк настал». Я посмотрел на кристалл. Пустой, но он больше моего примерно в два раза. «Как ты думаешь, что стало с этой нечистой?» – спросил Рагни. «Хрен знает. Может быть, она просто иссушена и проснется с головной болью. А может быть, ее аннигилировало к черту. Она же просто исчезла в этой вспышке. Но ты видел, с какой дрянью она находится в симбиозе?» «Да, я не знаю, кто это был. На Тенгу не похоже вроде», – ответил Волк. «Куда дальше? Опять к тем болванам на рынок?» «Нет, конечно. Они же обманщики. С ними лучше дел не иметь. Пошли на подпольную арену». «Ты только что сражался. Тебе мало было?» – удивился Рагни. «К тому же у тебя нет артефактного револьвера». «А он и не нужен», – улыбнулся я, складывая пальцы в форме пистолета. «Давай пока попробуем обойтись без костылей, а перед финальным забегом в паучьи миры я, так и быть, возьму береты. Я только сейчас начал понимать слова Данилы. Настоящему магу не нужно оружие, он сам является оружием, понимаешь? Артефакты просто открывают тебе новый уровень осознания собственных возможностей. Усекаешь?» «Нет», — признался Волк, — «не понимаю». «Это потому, что у тебя вместо мозга кость», — усмехнулся я. «Пойдем надерем пару задниц». На самом деле я понятия не имел, где находится арена для подпольных боев. Я не раз слышал о ней, что она надежно спрятана где-то на окраине города, и порой ушлые иномирцы сознательно затаскивают на нее случайных дримеров и заставляют их сражаться между собой. На форумах такие сны описывались как очень яркие и красочные, полные реальных ощущений от всего происходящего. Сам я на ней не бывал ни разу, а потом как-то не до этого уже стало. Разве можно уследить за всем, что происходит в Лимбе? Вряд ли. Это же отдельный уровень сна, самостоятельный мир, а ты в нем, как и в реальности, всего лишь песчинка. Я добрался до главного проспекта Вечного Города, и тут мне снова попался сталкер-бородач. «Тебя же выбило!» – удивился я. «У тебя дробаш в руках взорвался!» «Ты что?» – хохотнул здоровяк. «Я проснулся, сходил поссать, покурил сигаретку и обратно, вообще без проблем. Попал в следующую фазу. Ты же знал, что некоторые уникумы осознаются по 11 раз за ночь? Мне до них далеко, конечно, но пару-тройку раз я запросто могу. А ты, значит, выжил каким-то образом?» «Да, размотал эту тетку. Даже мокрого места не осталось». «О**еть!» Бородач снял противогаз. «Ты серьезно?» «Да, это не шутка». «Ты хоть понимаешь, что теперь будет?» Ошарашенно произнес он и схватил меня за плечи. «Ты живой мертвец, жнецы Лимба не дадут тебе покоя!» «Забей», — отмахнулся я. «Лучше пошли пивка хряпнем перед тем, как ты покажешь мне арену». «Ты либо убер-крутой герой, либо полный дебил», — выдохнул мужик. «Меня, кстати, Никита зовут, если что. Раньше не было возможности представиться. Но ты крут, конечно. Теперь я понимаю, почему Изольда решила быть с тобой. Завалить великую нечистую и забить хер на жнецов — это какой же силищей надо обладать?» «В самой обыкновенной», — усмехнулся я. «Айда». «А ты точно на арену хочешь?» — уточнил Никита. «Здесь есть более интересные способы заработка света». «Это еще какие, например?» «В южной части города есть небольшой квартальчик красных фонарей», — подмигнул бородач. «Ух, мать!» — усмехнулся я. «Как в Голландии, да?» «Ага, я слышал, что люди там пользуются спросом у всяких страшил из других миров, и им щедро платят светом за утехи». «Да так и симбионта можно подцепить». «Но у тебя уже есть, или можно иметь двух симбионтов?» — поинтересовался сталкер. «Нет, нельзя, перегрызутся. За наводку спасибо, но сама идея трахаться со всякими чудищами меня напрягает. Проще кому-нибудь морду набить». «Да, понимаю, тебе красавицы в реале хватает, да? Но согласись, что иногда хочется попробовать нечто такое необычное». — ухмыльнулся Никита. «С этого все и начинается», — ответил я. «А потом тебя посадят за надругательство над животными. Нет уж, спасибо, брат, я не любитель подобных экспериментов. Да, потрохушки с Даном могли бы меня заинтересовать, но с какой-нибудь рептилией или там паучихой, да спасут меня боги Лимба». «Я пошутил, но чего ты?» — рассмеялся мужик и зашагал по улице. «А да, но мы не особо-то и нужны, они же нас презирают, вообще за животных держат скоты остроухие». «Ага», — согласился я, — «а пауки разводят на корм». «Серьезно?» «Да». «Вот же суки восьминоги, ненавижу, блядь, пауков», — с пылом заявил Никита. «Страшные, что писец, просто омерзительные». «Надо бы найти и закупить парочку шмелей, чтобы, когда случится апокалипсис, ответить этим гадам реактивным огнем». «А разве пауки на нас нападут?» – усомнился я. «Там вроде бы демоны были, в том сне демонстрации». «Да какая разница, все припрутся, вот увидишь. Им нужна наша земля, наши ресурсы, наши тела». Упоенно прошептал Никита так, чтобы его не слышали иномирцы, прохаживающиеся рядом. «Да уж, парень поехавший, а ведь и не скажешь по нему. Вроде бы взрослый здоровый мужик, бородищу вон какую отрастил. У меня такой никогда не будет, а все туда же, в детский сад. Выживальщик одним словом. Уверен, что 10 лет назад он дрочил на мародера и гордился циферками на красном фоне». «И таких много. Он будет только рад, когда Лимб столкнется с землей. Первым схватит автомат и побежит на улице выживать против демонов. Только вот не думаю, что он долго протянет». Никита привел меня в серое круглое здание с треугольными фиолетовыми окнами. Привратник арены жил именно здесь. Вообще распорядителей арены много, и почти все они иномирцы. На какой-то свалке всем управляет кибергном Финли, а здесь вот птица по имени Фанакори. Этот Тенгу немного отличался от того, что я встретил на рынке. Он был повыше и явно постарше. Длинный клюв покрыт многочисленными засечками, возле глубоко посаженных глаз длинные морщины. На голове уже нет большей части перьев. Ему, наверное, дофига лет, и он точно боец. Как могут драться птицы, я представлял плохо, но ноги у них мощные, да если и таким клювом долбануть, то мало не покажется. А если сочетать все это с магией, то получится забавный микс, способный удивить ни одного противника. А ведь это и есть самое главное в сновидческих боях. «Я тебя знаю, ведьмак», — сразу же заявил Фанакори. «Я видел твой бой на великой арене Лимба. Ты неплохо себя показал, но и у нас бойцы попадаются не хуже, так что не расслабляйся». «Мне нужен свет», — ответил я. «Давай мне противника пострашнее, чтобы я получил награду побольше». «Ты уверен в своих силах?» Засомневался Тенгу. «Подумай еще разок». «Уверен, давай вражину покрепче, чтобы у меня прямо поджилки затряслись», нагло ответил я. «Пойдемте». Тенгу подошел к арке без дверей, и та превратилась в портал, который привел нас сразу в зал, битком забитый иномирцами. Многие на меня косились и о чем-то шептались. Помнят гады такие, вон как лыбятся. Некоторые даже пытались прикоснуться ко мне, но я смахнул пару граблей со своего плеча, и попытки подружиться прекратились. Рагни был внутри меня, и ему эта толпа тоже не нравилась. «Ты не человек», — сказал мне какой-то пузатый упырь, похожий на порося. «Ты тоже», — ответил я ему. Толстопуз оценил шутку и довольно рассмеялся. Мне предложили притронуться к столбику, тем самым я подал заявку на участие. Даже интересно, кого мне выставят в противнике. «Чё-то я очкую, Серега», — шепнул мне Никита. «Я сам на этой арене пробовал пару раз драться, но меня выносили на ура. Иномирцы все-таки не люди, у них и артефактов полно, в отличие от нас». «Не переживай, прорвемся», – пообещал я и достал сигарету. Прозвучал сигнал, похожий на гонг, и ко мне подошел Фанакори. Он отвел меня к двери, за которой оказался длинный коридор, ведущий к арене, посыпанной песочком. Круглая, с высокими стенами, сверху мощная решетка. Это чтобы балбесы полетами не увлекались. «Да, бои тут, наверное, более жесткие, рассчитанные на близкий контакт». «Против тебя будет биться Горгон Седошкурый», — сказал мне Тенгу. «Он не особо сильный противник, но чтобы уравнять ваши шансы, правила арены будут немного изменены». «Каким образом?» — поинтересовался я, и стены вокруг нас вспыхнули оранжевым светом. «Ты симбионт, приятель», — пояснил Фанакори. «Это не совсем честно. Мы знаем, что ты умеешь разделяться со своим волком, и в итоге вас становится двое. Это не по правилам нашей арены. Наше поле блокирует возможность вашего разделения, но я думаю, что ты справишься». «Супер!» – процедил я сквозь сжатые зубы. «Вот подстава так подстава. Никогда не верь иномирцам». Я покрутил шеи и сделал несколько глубоких вдохов. Да, прямо лучше стало. От боя с Мартиной я уже немного отошел, так что не думаю, что новый противник меня сильно умотает. Еще одна дверь на арене открылась, и из нее появился здоровенный ублюдок с двуручным мечом. Громила был похож на помесь гориллы и носорога. Серебристый мех пробивался сквозь щели в кожаных доспехах, расписанных золотой краской. А будь детина был в сандалии, а на его голове торчала забавная шапка с кучей разноцветных перьев. Горгон дико завопил и замахал мечом, явно привлекая к себе внимание толпы. И та поддержала его радостными криками и аплодисментами. «Горгон Седошкурый, крушитель надежд, клинок возмездия!» — представил моего врага неизвестный голос сверху. «Вот даже как! Четкий парень, вон какие у него титулы, небось не вылезает с арены!» «Представься, воин!» — пафосно попросил голос. «Серега, ведьмак!» — коротко ответил я, улыбаясь. Аплодисменты тоже последовали, но более скудные. Оно и понятно, меня видели всего лишь разок, глупо рассчитывать на бурные овации и взлетающие лифчики. «Правила вы помните, никаких иссушений и убийственных артефактов, только честный бой и старайтесь не пользоваться полетом и не затягивать бой намеренно, мы этого не любим». «Отлично, про клык Гаки можно забыть, и про иглу Бодхи тоже. Да я гол как сокол перед этой гориллой. Все, что мне остается, это положиться на силу симбионта и его фишки, иначе меня размотают моментально. Теперь я отлично понимаю Никиту, с дробовиком тут много не навоюешь. Ладно, что сопли в ступе толочь». Горгон зарычал и ринулся в атаку. Для своих габаритов он достаточно резвый чувак. Одним прыжком преодолел пару метров, и теперь его сверкающий меч мчится прямо мне в голову. Я ловко пригнулся и отскочил в сторону. Моя левая рука превратилась в волчий крюк, которым я подцепил гиганта за ногу и дернул на себя. Громила взвыл, но удержался на месте. Опустил свой страшный меч и попытался схватить меня за крюк, но я успел убрать его раньше. «Нет, так дело не пойдет. Противник слишком здоровенный для меня». Он ростом чуть выше 2 метров и гораздо сильнее меня. Не знаю, из какого мира этот мутант, но он явно не дурак подраться. Он как машет своим веслом, но я проворней. Это мне поможет, но только какое-то время. Скакать вокруг него постоянно и жалить крючьями – плохая тактика. Я сложил из пальцев пистолет и выстрелил, но вместо пули получилась просто очень яркая вспышка, которая на мгновение ослепила Горгона. Я подскочил к нему и со всей силы зарядил ему в промежность, но ощущение было, что я пнул по бетонному столбу. Уверен, что этот варвар даже боли не почувствовал, но унизительный удар привел его в бешенство. Яростно крутя мечом над головой, он бросился на меня, и я вновь принялся уворачиваться от порхающего перед моим лицом клинка. А вот прямой удар кулаком в грудь я пропустил. Да, меня словно молотком ударили. Валькнут тут же отозвался, а я отлетел на 2 метра назад, но быстро встал на ноги. Черт, сколько мне ударов осталось? 1, 2? Надо попросить Изольду, чтобы она нарисовала мне на руке счетчик. Ненавижу считать, черт побери. И так на прошлой работе постоянно приходилось рассчитывать то статистику продаж, то баланс игр, а теперь еще и тут. 1, подсказал Рагни. Первый с тебя сняла Мартина. Спасибо, что считаешь за меня, поблагодарил я мысленно. Может быть, мы придумаем что-нибудь против этого мастодонта? Мы должны стать его размером, но это может занять какое-то время, возможно, несколько секунд. Осторожнее! Я откатился в сторону, и меч опустился на то место, где я стоял. Черт, с ним придется магичить. Как биться с этим болваном в рукопашную, я без понятия. Я вскинул руку, и под ногами Горгона забурлил песок. Тот попытался отскочить, но волна пыли окатила его с ног до головы. Главное, что попал в глаза. Волк перехватил контроль, и меня чуть ли не дугой выгнуло. С меня мигом исчезла вся одежда. На какое-то мгновение я вообще потерял осознанность, а когда она ко мне вернулась, то я понял, что стал ростом с этого варвара. «Трансформация закончена», — довольно заявил Рагни. «Пользуйся». Я вытянул руки и увидел, что они стали черного цвета, а пальцы заканчивались длинными изогнутыми когтями. Зрение изменилось тоже. Теперь я видел глазами волка, и Горгон стал похож на светящийся кокон. На моей спине зашевелились крючья, и я с фазовым ускорением кинулся в атаку. Вот это прием! Да, я не раз думал, что так можно сделать, но попробовать как-то не выдавалось времени. Меч противника был перехвачен парой крючьев и отведен в сторону. Мои челюсти сомкнулись на плече Горгона, и тот заревел от боли. Клыки легко пробили кожаную броню. Мы повалились на землю, а я уже принялся драть когтями грудь противника. Он же, в свою очередь, лупил меня свободной рукой по голове, но это же кость, никакой боли я не чувствовал. Главное не выпускать язык, а то иссушу ненароком, и победу не засчитают. Мы уже катались по всей арене, нанося друг другу сокрушительные удары, и толпа заревела от удовольствия. Вот же придурки. Однако Горгон оказался сильнее, чем я предполагал. Он отбросил уже ставший ненужным меч в сторону и принялся выкручиваться из-под меня. Ручище у него что наковальни, хватка мертвая. Пальцы с хрустом сжали мою шею и с силой отбросили меня в сторону. А хорошенько я его потрепал. Все плечо разодрано, грудь в рваных ранах. В реале бы у него остались отличные шрамы, которые, как известно, только украшают настоящего мужчину. Рыча от ярости, крушитель надежд начал вставать с земли, но я не дал ему этого сделать. Я упал на все 4 лапы, и мой длинный хвост с острым костяным наконечником нанес противнику целую серию быстрых тычков. Удары были настолько стремительными и точными, что уставший варвар не сумел ни откатиться, ни схватить меня за хвост. Последний хлесткий удар пришелся Горгону прямо в шею, и мой противник рухнул на арену, чтобы больше уже не подняться. Я встал на задние лапы и победно вскинул голову вверх. Толпа поддержала меня радостными криками. Здоровяк еще был жив, но досталось ему, что мама не горюй. Он несколько раз ударил рукой по земле, тем самым признав свое окончательное поражение. Я снова принял свой обычный вид и щелчком пальцев оделся в привычный для меня наряд. Бой закончен. «Спасибо за эту битву», – поблагодарил я своего противника и уважительно поклонился, но тот только прохрипел нечто нечленораздельное и стал бледнеть. «Да, его скоро выбьет». Я покосился на его меч, но подумал, что забирать оружие противника будет тоже не по правилам этой арены. «Да и нахрена мне этот дрын? Он же неудобный». Я направился к выходу с арены, а позади уже открывалась дверь, чтобы впустить следующего бойца. Но мне было лень оборачиваться. Я победил. Самое время получить награду и перекачать ее в кристалл. В зале меня ждал возбужденный Никита. «Ты точно не человек!» – радостно потрепал он меня по плечу. «Завалить такого иномирца – это же жесть! Я своим расскажу, никто не поверит. Круто, что ты с нами. Изольда не врала, ты реально крутой хрен!» «Успокойся, брат», – ответил я. «Это был непростой бой. Эта обезьяна хорошенько настучала мне по кумполу». «Красивый бой», – похвалил меня Фанакори, подходя ближе. «Я уже получил награду за тебя, так что давай свою руку. Минус проценты, сам понимаешь, за посредничество». «Ладно». Я протянул кулак с зажатым кристаллом и внимательно проследил, как тот заполняется целиком. Квест выполнен, я сделал все, что хотел. «Но в следующий раз старайся по земле не кататься», предупредил Тенгу. «Зрители не очень любят все эти обнимашки. И молодец, что магией не пользовался. Тут это тоже не в почете. Для магов есть великая арена. Там для них место хоть отбавляй. У нас тут все-таки бои пожестче проходят». «И зрелищнее», подтвердил Порося, которого я встретил на входе в этот зал. «Я на тебя оставил, в отличие от своих друзей. Молодец». Я спрятал кристалл в карман плаща и пошел к выходу. На этот раз я уже не убирал руки поздравляющих, которые тянулись ко мне со всех сторон. «Ты бы мог стать чемпионом этой арены», — намекнул мне Фанакори, — «если бы захотел». «Еще чего», — ответил я. «Думаешь, мне делать больше нечего, кроме как каждую ночь бить всякие страшные морды?» «Ты так говоришь, пока у тебя есть тело, ведьмак. Когда оно у тебя исчезнет, многое станет иначе, поверь мне». «Я не собираюсь умирать в ближайшее время», – заверил я его. «Ты бессмертен, приятель», – успокоил меня Тенгу. «Только людям это не говори». «Я уже услышал», – заметил Никита. Мы попрощались с Тенгу и вышли из его дома. «Привет, закоулки вечного города». «Просыпаемся?» – спросил я у сталкера. «Да, наверное», – ответил он, улыбаясь, но его лицо внезапно вытянулось от удивления. Он опустил взгляд вниз, увидел длинное острие гарпуна, пробившее его грудь, а затем исчез. Я тут же посмотрел в сторону и заметил Мартину, а рядом с ней еще двоих персонажей. Они стояли на крыше. Гарпун тут же вернулся к ней, и жнецы, расправив крылья, плавно спланировали на землю рядом со мной. «Жива, значит», – пробормотал я. «Я уж надеялся, что тебя убило окончательно». «О-о-о!» – ласково протянула женщина. «Все, кто надеялся на это, уже давно иссушены, а их свет принесен в жертву спящим богам. Ты смог меня удивить, ведьмак, а это многого стоит». «Это у меня профессия такая», – ответил я, внимательно осматривая ее подельников. «Да, жутковатые ребята. Один рептилоид в черном техногенном костюме с кучей датчиков и странным посохом в руке. Другой – помесь человека с кальмаром в забавном скафандре с кучей механических прибамбасов. Чем-то смахивает на Элитида, тоже вся пасть в щупальцах. И вибрации от этих ребят стрёмные, я сразу почувствовал нарастающую опасность». «Сейчас я точно не выдержу против троих. Одну такое как завалил, и то, как оказалось, не до конца. Видимо, придется спасаться бегством, другого варианта нет». Жнецы начали медленно обходить меня, перекрывая пути к отступлению. «На арене ты тоже забавное шоу устроил, сумел настроиться на промежуточную форму симбионта. Мартина начала приближаться ко мне». «Немногим удается. Сейчас я разрываюсь между двумя желаниями – познакомиться поближе и жестоко наказать тебя за то, что ты сделал». «Никто не имеет права нападать на жнецов, думая, что это сойдет ему с рук», – сказал серокожий рептилоид, зловеще выпуская длинно раздвоенный язык. «А где об этом написано?» – нагло спросил я. «Я что-то на входе в Вечный Город никаких табличек не видел». «Укороти язык, оборотень!» – прошипел Элитид и заскрипел шестеренками. «Ну давайте, чего ждете?» – спросил я и широко улыбнулся. От кулака Мартины я уклонился легко, но в то же мгновение рептилоид подсек меня посохом, и я грохнулся оземь. Острая шпилька сапога воткнулась мне в плечо, и Валькнут отозвался в последний раз. Я ударил Мартину под коленку, поднялся и тут же получил мощным кастетом из шестеренок прямо в челюсть. Сила удара была такой, что меня перебросило через стену. Я оказался в куче мусора. Что же, тут мне и место за мою наглость. Надо валить. Я вскочил, обернулся волком и бросился бежать по закоулкам Вечного Города. «Отличная охота!» Смеялась откуда-то сверху великая нечистая. «Они летят за мной». В метре от меня ударил фиолетовый луч. Это, наверное, рептилия из своего посоха лупит. Кто же еще? Пару раз позади звякнул гарпун. Единственное спасение для меня сейчас – это добраться до главной улицы. Вряд ли эти сволочи устроят мне прилюдную экзекуцию, хотя они, судя по всему, те еще отморозки. Ну а чего я хотел? Сам напросился. Мне жизненно был необходим кристалл. Я просил его мне одолжить, а в итоге вон какая заруба началась. Да, я сам виноват в том, что теперь за мной летят три крылатых упыря, один страшнее другого, но извиняться перед ними уже бессмысленно. Они либо иссушат меня, либо упекут в тюрьму, заведут в лабиринт. Да они вообще могут что угодно сделать. Похоже, я связался с реально опасными противниками. В кои-то веки. Раньше Ехи мне казалась вершиной ужасного айсберга. Но Данила был прав. Всегда найдется рыба крупнее. Вот я ее и нашел. Хотя тот же Эльдогар, думаю, запросто надрал бы задницы всем троим, да так, что они бы не посмели больше его преследовать. Эх, появился бы этот древний прямо сейчас, да помог мне. Он же следит за мной, я прямо вот уверен в этом, хотя и не вижу его. Темные узкие улочки начали расширяться. Впереди уже маячил светлый просвет главного проспекта, и тут я словно налетел на невидимую стену. Мои лапы подогнулись, и я, цепляясь когтями за брусчатку, покатился назад. Неведомая сила тянула меня обратно. Я развернулся и увидел опускающихся с неба жнецов. Да, издалека они даже похожи на ангелов. Ангелов возмездия. Я фазово ускорился и сумел преодолеть силу притяжения Мартины. «Да дери тебя, боги Лимба!» – воскликнула женщина. «За ним!» Мой бег продолжился, но недолго. Глаз на спине у меня не было, поэтому я и не заметил летящий в мою задницу фиолетовый луч. Боль оказалась такой реальной и дикой, что я взвыл и дернулся в сторону. Задние ноги отказали, и я врезался в стену ближайшего дома. Нет, я так не сдамся. Я превратился в человека и повернулся к своим преследователям. Они оказались гораздо ближе, чем я думал. Мартина с довольным видом поставила мне ногу на грудь. «Добегался волчок?» – издевательски сожалеющим голосом спросила она. «Бедненький». «Я отправлю тебя в алмазную бездну, сука ты такая!» – пообещал я и нащупал в кармане иглу Бодхи. «Ого, про какие места ты знаешь!» Женщина облизнула губы. «Это очень глубоко. Ты опять удивил меня, ведьмак. Неужели ты там был?» «Он заговаривает нам зубы, Мартина», — пробурчал и летит. «Иссуши его до конца, и пусть познает всю прелесть небытия». «Погодите», — ухмыльнулась она. «Впервые за долгие годы я встречаю такой интересный образчик, а вы сразу иссушить. Почему бы нам с ним не поиграть? Вдруг он удивит меня еще раз?» «Это все лишний треп!» Рептилоид ударил меня посохом по ноге. «Его нужно добить!» «В каком городе ты живешь, Сергей?» поинтересовалась Мартина. «Москва?» «Большое Новоебнево!» ответил я. «Это где-то под Бобруйском!» «Вот как! А я живу в Варшаве. У меня командировка в вашу столицу через 3 недели. Мы могли бы познакомиться лично!» «Ты что, собираешься завербовать его?» – возмутился рептилоид. «Зачем нам этот бестолковый симбионт? Наша тройка и без него отлично справляется». «Да, но нас должно быть 4, Мерхуш», – ответила Мартина. «После того, как мы потеряли Бенуа, наша команда стала неполноценной, и мы сильно просели в рейтинге. Разве тебя это устраивает?» «Нет, конечно, но разве он достоин того, чтобы стать одним из нас?» «Он смог одолеть меня в бою. Этого, по-твоему, недостаточно?» Мартина убрала ногу с моей груди и повернулась к своим подельникам. «Он может...» Но договорить она не успела, потому что прогрохотал сильный выстрел, и ее обезглавленное тело отлетело в сторону. Я повернулся в сторону главного проспекта и увидел фигуру в плаще и ковбойской шляпе, держащую здоровенный карабин. Послышался щелчок скобы, и жнецы попятились. Следующий выстрел пробил насквозь рептилоида, и в его груди образовалась дыра размером с кулак. От такого ранения его немедленно выбило, но Айлетит не стал испытывать судьбу. Он раскрыл крылья и взлетел в воздух. Тело Мартина уже тоже исчезло. Рядом с ковбоем появилось еще несколько фигур. Я тяжело вздохнул и оперся спиной о стену. «Доброго дня, мастер Бет!» – поприветствовал я подходящего ко мне седовласого ковбоя, а он совсем не изменился с нашей последней встречи. «О, старина Виндиго, симбионт!» – усмехнулся он, присаживаясь на корточки передо мной. «Вовремя я решил проверить эти переулки, да?» «Это случайность?» – спросил я. «Нет, конечно. Жнецы вне закона. Им категорически запрещено появляться в Вечном Городе. Мы следили за ними еще с того момента, как они прибыли на подпольную арену. У нас глаза повсюду». «Но не на кладбище кораблей, да?» «Там нет. Что, встать не можешь?» «Да, подустал чего-то», — криво улыбнулся я, доставая сигареты. «Просыпаться тебе пора, парень. Зря ты со жнецами связался. Они теперь тебе проходу не дадут. Мой совет – заляг на дно, не появляйся тут какое-то время, чтобы след твой выветрился, и вообще про осознанки забудь. Они же тебя запомнили, могут и в твой сон припереться, хотя там ты с ними справишься, может быть». «Не переживайте за меня так, справлюсь». Пообещал я и понял, что меня сейчас выбьет. Набегался. Все, хватит с меня. Пора просыпаться. «Ты приляг, отдохни, сынок, и помни, что я тебе сказал». Мастер Бет поднялся и положил карабин себе на плечо.